Глава 20. Диаль. Иринка плавала до тех пор, пока не решила, что еще капелька и вырастет русалочий хвостик, с которым по улицам Мелады не прогуляешься даже в дождь. Довольная и уже почти голодная, она выползла на мелодичный звон колокольчика у ворот, в самом наилучшем расположении духа. Солнышко светило и грело, от вечерней непогоды и хандры не осталось и следа. Плющ, маскирующийся под ромашки, цвел, пах и зеленел, придавая развалинам и разрастающемуся дому бунгало нарядный вид. И на обед упрямые трактирные родители, а ее ЗОЖ, подраздел диет питания, точно не клали никаких молочных каш. Так что к вороткам Ивки нанеслась практически в припрыжку, только за тем, чтобы замереть у створок зайчиком, удивленно разинув рот, и озадаченно почесать лоб под венком. На газоне у калитки, кроме традиционной корзинки из трактира, стоял очередной красивый стол, живописный и густо обвитый плющем. Размером он был заметно поболее того, который получился из клига, братца Конопельки. Зато у этого столба имелись отчаянно сверкающие зеленые и блестящие, как темные изумруды, глаза, перламутровые, как у самой Эйвейды, волосы и острые, прижатые к голове уши. Эльф. Высокий. Ничего иного из-под плюща едоцвета Ивка толком разглядеть не могла. Только почему-то от незваного гостя едва уловимо тянуло характерным, намертво въевшимся запашком табака гнома-соседа. Заинтересовавшись зрелищем, приподняла головку Маруся, дремлющая шарфиком на шее девушки. Зеленые глаза в плюще расширились еще больше, хотя, казалось, уже некуда. Вор задумчиво посоветовалась со змейкой Иринка. Глаза гневно сощурились и метнули молнию. По плющу прошла рябь от попытки пленника освободиться. Тщетной попытки. Плющ все делал на совесть. И компост из грабителей, и бунгало, и веревки для пленников. Похоже, не вор. Продолжила игру в отгадки Иринка, просто потому, что пока не решила, как поступить с незваным визитером. Тогда кто? Наемный убийца или просто в гости зашел? Столб в плюще никак на эту подачу не отреагировал. Может, сам пока не определился, убийца он или гость? Заинтригованная и чувствовавшая себя под комплексной защитой Маруси и растительного симбионта в полной безопасности, девушка ласково погладила обвивавший жертву плющ и попросила. «Отпусти его пока, но будь настороже, поговорить хочу». Едоцвет услужливо разжал смертоносное объятие, являя из своих недр натурального эльфа в одежде, как подсказывала память Эйвейды, эльфийского рейнджера. Так одевались многие остроухие охотники, наемники, охранники, но не изгнанники или преступники. Сами эльфы четко придерживались кодекса и правил домов. Нарушителя дресс-кода ждала неотвратимая жестокая кара. «Ты не эльфийка». Вместо традиционно вежливого ясных дней и звездных ночей Лорра буквально выплюнул из себя незваный гость низким и, если бы не ледяная интонация, бархатным голосом. «Не поверишь, я в курсе». Поведала собеседнику Ивка и показала клыки для пущей наглядности. «Ты не вправе владеть домом Шипоцвета и наследовать Лору Ольше и Малу». Последовало продолжение в целом логичной претензии. «Возможно, но дом я купила, честно заплатив за него полновесным серебром, и получила документы с печатью города Мелада. А что касается права наследования...» Иринка подняла руку до уровня глаз эльфа и продемонстрировала перстень с шипом, а потом вытащила из-под рубашки родовой медальон. «Эта висюлька и кольцо сами наделись на меня. Скорее всего, я получила наследство по праву мести». «Дом Шипоцвета враждовал с твоим домом?» Внимательно оглядев украшения и признав их подлинность, произнес эльф. В его голосе поселилась спокойная обреченность. Изумрудная ярость глаз сменилась оттенком травы. «Нет, я отомстила за того или ту, кто мог бы наследовать. Полагаю, за последнего кандидата на право наследования, уничтожив промышлявшего в лесах убийцу. Поэтому мне на палец надело сначала кольцо с листиками по ободку, следом в архиве Мелады перстень с шипом, а здесь и медальон к комплекту присоединился». «Леольд», — помрачнел собеседник, и глаза его из травянистых вновь стали темным изумрудом. «Последний из ветки ивы, дальний родни дома Шипоцвета. Он сгинул полгода назад». «По времени сходится», — наскоро прикинув, согласилась Иринка. Задумчиво подозрительный взгляд мужчины скользнул по змее опасным растением и вернулся к лицу попаданки. Та потянула носом и невольно сглотнула слюну. До поры плющ надежно блокировал запах вторженца, оставляя свободную и лишь неубиваемую табачную вонь. А теперь вампирочка отчетливо ощутила аромат корицы, ванили и молочного шоколада. А дуряющий вкусный запах намекал, что дивный гость вовсе не белый и пушистый. Иринка, будто и не лакомилась всю ночь кровью Килдерета, снова невольно сглотнула слюну. Наместник тоже был очень вкусен. Но темный шоколад с апельсиновыми цукатами и молочный для лакомки Ивкиной были двумя большими разницами. Короче, хотелось попробовать новую вкусняшку, не отходя от кассы. «Как ты справилась с убийцей последней надежды рода?» «Я его укусила?» Мило улыбнулась Иринка и получила в награду новый недоверчивый взгляд. «Продемонстрировать?» Выпалила попаданка, с трудом удерживаясь, чтобы не начать дегустировать эльфийского рейнджера без предупреждений и разрешений. В конце концов, сам пришел незваным. Так какой с нее спрос? Эльф чуть склонил голову с легкой насмешкой на лице. Дескать, давай, вампирочка, покажи, на что ты способна, докажи. Позабавь меня. И Иринка доказала и показала. Как она метнулась и как обошла, вероятно, надежную защиту профессионального лесного воина, анализировать не было ни сил, ни возможности, потому что безумно хотелось попробовать вкусняшку. И когда во рту растекся вкус шоколада, именно такой, как обещал умопомрачительный аромат, девушка не выдержала и застонала от удовольствия. Где-то на периферии восприятия Иринки послышался другой стон. Только спустя несколько глотков гурманка осознала, что ее крепко сжимают в объятиях так, чтобы ее голова надежно фиксировалась рядом с чужой шеей. Впрочем, Иринка ни чуточки против такого положения не возражала. А потом как-то само собой вертикальное положение сменилось горизонтальным, прямо у ворот, на услужливо мягком плюще. Еще один маленький глоточек, другой, третий, и напряженное тело рядом прогнулось, застонало еще громче и обмякло. Иринка озадаченно отстранилась и смущенно хмыкнула. На одежде скептичного эльфа растекалось мокрое пятно. «Темный искус», — шепнул одними губами недоверчивый естествоиспытатель-доброволец. «Да, ты могла», — а Иринка думала. «Кажется, про способности вампиров в моей крови знает каждая собака в мире. А вот бедняжку Ивейду мало того, что с рождения на неподходящей диете держали, так еще и ни одна зараза не удосужилась ничего девчонке объяснить. Или нарочно не объясняли. Могло быть и такое. Нет ничего проще, чем избавиться от неумелой, неуверенной в себе дурехи, освобождая дорогу более достойному кандидату. Нет, я понимаю мотивы мачехи, но отец... Он настолько был зол на оставившую его мать, что хотел смерти непутевой дочери. Эльф рядом разжал объятия и принял странную позу, встав перед Иринкой на одно колено. Остроухий склонил голову, свесив светлые, почти такие же перламутровые, как у Ивки, волосы. Растрепавшиеся в борьбе с плющем и в процессе кормежки, они живописной завесой окружили прекрасный лик. Полуприкрыв веки, мужчина заговорил. «Шеймал покинул кущи Лильденола в поисках достойного наследника дома, коего не сыскалось в наших краях. Владения Шипоцвета с его смертью почти закрылись от живых, оборачиваясь чащами монстров. Я отпустил всех, дававших клятву дому, своей властью Эр-Оля. В наших лесах можно было лишь сгинуть, но не жить. Когда недавно чаще перестали неустанно пытаться меня убить, а следом от старого друга пришла весть о покупке владений Шипоцвета в Меладе, я решил, что Леольд принял кольцо наследника. А оказалось, что Лора Оль дома Шипоцвета отныне вампир. И я, Эр-Оль, верный клятве, буду служить тебе, Лора Оль, располагай мной». Эльф поочередно приложил сложенные лодочкой ладони к лбу, рту и груди, а затем замер, как статуя, с каким-то фанатичным блеском в глазах, взирая на девушку. Пусть она никогда и не числила себя знатоком эльфийского этикета, но, кажется, Эр-Оль в переводе с эльфийского что-то вроде военного советника или специалиста по безопасности дома, только что подтвердил ей древнюю клятву служения. На такой ритуальный жест полагался ответ. Можно было и промолчать, но свободно свесившиеся вдоль тела длинные пальцы правой руки эльфа как-то подозрительно сместились в сторону рукояти тонкого клинка на поясе. Кажется, ой, мамочки, если древняя клятва не будет подтверждена, то приносящему клятву полагалось свести счеты с жизнью, перефразируя классика «у ног неумолимого владыки». В залежах памяти Ивки медленно всплыли нужные данные. «Я принимаю твою клятву», — торопливо пролепетала попаданка, пока вкусняшка не склеила ласты. лишив ее доступа к кондитерской. Травянистые глаза довольно блеснули, и эльф подсказал. «Диаль, эр-оль дома шипоцвета». «Диаль, эр-оль дома шипоцвета». Терпеливо повторила девушка, и эльф, смирившись с полной дремучестью новой главы, сам взял ее ладони и аккуратно возложил себе на макушку. Волосы у него были нежнее шелка. В такие хотелось зарыться пальцами и перебирать точно так же, как гладить Марусю, наслаждаясь ощущением мягкости. Вынужденная глава дома едва сама не замурлыкала от удовольствия, как разнежившаяся маскарадница. Но чужой эльф не змейка, его для релакса не используешь. Так получилось. Нехотя убрав руки от прически Диаля, вздохнула Иринка и разоткровенничалась под действием сжавшегося на пальчике колечка и зашебаршившегося в волосах венка. Как-то очень бурно отреагировали они на принесение и принятие клятвы. Насколько я поняла из найденных здесь записей, лор Ольшеймал провел ритуал, используя экспериментальный рунный круг Диварда, составленный собственноручно. «Лора в совершенстве владеет эльфийским?» Диаль был приятно удивлен. «Так получилось, что владею», — повторила Иринка, мимолетно вспоминая очень невкусного, но крайне полезного сынка-наместника, после которого спасительнице стала доступна расшифровка записи эльфа. Шеймал заключил с Мертвителем договор. Он желал обеспечить род преемником. Похоже, в договоре раса наследника прописана не была или отчаявшийся лор не читал подпункты мелким шрифтом. Если желаешь, я покажу тебе записи. «Желаю, моя лорра», — промолвил Диаль и изящным движением, будто исполнял па неведомого танца, поднялся на ноги. А потом у эльфа совсем невозвышенно и неромантично буркнул впалый живот. «Но сначала поешь, и здесь есть купальня», — предложила Иринка, тактично не пялись на грязные штаны рейнджера и одним махом давая ему доступ в свои секретные апартаменты, просто потому, что выставить голодного подданного за ворота у нее не поднялась рука. И вообще, гнать прочь такую полезную и симпатичную вкусняшку преступления, в том числе и перед самой собой, вдруг снова есть захочется, а наместника в пределах пешей доступности не окажется, или погода случится нелетная. Что произойдет при знакомстве блондинистой эльфийской вкусняшки и килдерета, девушка пока не особо задумывалась. Хотя, вспоминая здешние обычаи и нравы, приложенные к совместимости рас, Иринка была почти уверена, что ни тот, ни другой не воспримет чужого как соперника, скорее как книжку или продукт на полке в холодильнике. Иной горизонт потребностей, их не касающийся. Вот если бы Ивка была человеком или эльфийкой, тогда да, какой-нибудь конфликт интересов непременно случился. «Да», — спохватилась хозяйка руин, наружных и подземных апартаментов. «Если нужно что-то из одежды, от лора Шеймала остались кое-какие вещи». Диаль признательно склонил голову и, мягко отведя пальцы Иринке, пытавшейся подхватить корзину с обедом, взял ношу сам. Полезным для организма считается сначала мыться, а потом есть. Но, кажется, эльфа на водные процедуры перед приемом пищи подвиг только не слишком приличный вид одежды после знакомства с даром темного искуса. Бедняга был по-настоящему голоден. Водились ли у него местные деньги, попаданка не знала. Может, и были. Но эр-оль слишком спешил достичь цели, забывая о насущных потребностях тела. Как втемяшилось ему в голову, под воздействием чащ Лильденола и весточки из Милада. Знать бы еще, какая птичка-дятел настучала, чтобы настучать в ответ по кумполу. Что у дома новый глава появился, так рванул, теряя тапки. Корзину с едой оставили в бунгало у стола, но пирожок эльфу Иринка все-таки всучила, прежде чем сопроводить в секретный подвал. А ну, как самоотверженная вкусняшка протянет ноги в процессе мытья, жаль будет. Очень уж понравилась вампирочке новая шоколадка. Детальную экскурсию по подземным владениям Иринка отложила. Конечно, эльф бы напрягся и, скорее всего, был бы предельно внимателен, но Лора Оль решила за него и сразу отвела Диаля в конец коридора. Мимо закрытых дверей и тайн — в ванную. Разоблачаться Диаль начал еще до того, как девушка вышла за дверь. То ли никакого стыда обнаженной натуры эльфы отродясь не испытывали, то ли этот конкретный после принесения клятвы считал, что принадлежит новой Лоре Оль душой и телом, оттого не стеснялся вовсе. Ну, по большому счету, стесняться вкусняшки и не стоило. Таких роскошных парней Иринка Ивкина в своей прежней жизни менеджера провинциальной фирмы даже по телеку и в модных журналах не видела. Поджарый, с узким тазом, но широкий в плечах, эльф был чертовски хорош. Если Келдерет являл собой человеческий образчик заматеревшего мужчины, то о возрасте Диали говорили, как это ни банально звучит, лишь его глаза. Вкусный эталон мужских статей скользнул в воду. Будь Иринка знакома с эльфом не первые полчаса, точно бы присоединилась и продолжила общение с вкусняшкой в водной среде. Но сейчас это выглядело бы так, будто она навязывается и пристает к усталому и голодному человеку, то бишь эльфу. Поэтому попаданка куснула себя за губу, выныривая из мечтательного транса созерцания, и покинула помещение. Подниматься наверх не стала, чтобы не отпускать новоявленного члена дома Шипоцвета на свободную экскурсию без присмотра. Клятвы клятвами, но кто знает, что эльфу белобрысую голову взбредет. Иринка прошла в кабинет и достала из ящика заныканное с прогулки по городу печенье с цукатами. Вкусноты они были необыкновенные, как и все из кондитерской Лоры Брисом. И точно оправдывали дурацкий мем про сторону зла. За такое лакомство и сама Ивкина туда быстрее визга понеслась бы. Правда, эльф-шоколадка все равно был вкуснее. То ли Диаль все привык делать быстро, то ли слишком хотел есть, но возник он в комнате до того, как Иринка успела опустошить заначку. Причем возник, вызывая неконтролируемое слюноотделение, снова совершенно обнаженным, с влажными волосами и скаткой влажной, вероятно, наскоро постиранной одежды в руках. «Ты говорила о возможности переодеться, моя Лорра. Посмотри там, может, подыщешь нужное», — предложила Иринка, ткнув в сторону шкафа с одеждой. «Я не видела Шеймала живым, только мумии после удавшегося ритуала. Сложно судить, насколько вы были схожи по комплекции. Но на пару часов всяко сойдет. Развесим пока твои вещи на кустах во дворе. Сегодня солнечно, высохнет быстро». Диаль пошел туда, куда послали, и, покопавшись, споро переоделся в штаны и рубашку, после чего, принахмурившись, констатировал. «Да, вязь рун ухода за одеяниями на мебели не работает. Только в ванной действует часть цепочек. Мой сосед-гном, у которого ты, как понимаю, уже побывал, судя по запаху его невозможного табака на волосах. Мне надо было разведать обстановку», — извиняющимся тоном произнес Эр-Оль, брезгливо поморщившись. «Ага, кажется, Иринка только что установила истинную причину спешного мытья Диаля. Ему тоже не нравилась въевшаяся вонь. Или он считал ее существенным демаскирующим фактором. В любом случае плющ поймал бы вторженца, вне зависимости от наличия отсутствия ароматов или уровня приятности он их. Пришел незваным повиси, подумай о своем недостойном поведении». Правда, почему-то эльфа вверх ногами едоцвет не повесил. Каким-то образом считал уровень уважительности причины его появления. Когда дело касалось Маруси и Плюща, попаданка уже ни в чем не была уверена. Разве что в том, что разумностью ее компаньоны ей практически не уступают. Просто разумны на свой манер. «Так вот», — продолжала девушка. Даприн говорил, что неизвестный ритуал покойного хозяина выжег. Выпил весь магический фон дома. Он начал восстанавливаться только сейчас, наверное, потому что я пришла. Диаль задумчиво промолвил. «Если условия ритуала и его цель были достигнуты, так и должно было быть. Я хотел бы взглянуть на ритуальный зал и записи Лорра. Может, сначала перекусишь?» «После», — подкрепленный пирожком отказался от щедрого предложения эльф. Но его косой взгляд на печеньки Иринка отследила. «Держи, переходи на сторону зла. У меня еще есть». Вздохнула девушка, сунув пальцы мужчине последнюю печеньку из кулька. Эльф изумленно приподнял бровь, но печеньку принял и промолвил. «Вампиры темного искуса, моя Лорра, к злу никогда не принадлежали. Древние хроники, напротив, именуют их очистителями мира. Правда, я не до конца понимаю, почему». «Ну, тут все просто. Кровь большинства созданий, как разумных, так и животных, для меня противна на вкус. Зато мерзавцы, подонки и прочая аналогичная публика вкусны неимоверно. Ты, кстати, тоже». «Я карающий меч, щит и селок дома Шипоцвета», лишь повел плечами Диаль в ответ на обвинения, не спеша их опровергать и доказывать полное соответствие внутренней белопушистости внешнему облику. «Как ни чисти клинок, он помнит сражения, кровь и боль жертв. Это придает ему силы и закаляет». Так, похрустывая печенькой, переодетый эльф опасной квалификации прошел за Иринкой к ритуальному залу и замер на пороге, оглядываясь и, кажется, даже принюхиваясь и прислушиваясь. Затем взмахом руки, велев Иринке оставаться на месте, аккуратно двинулся вперед, обходя помещение по периметру. На миг-другой он замирал перед привлекшим внимание символом и снова продолжал свой путь. Иринка не мешала, наблюдать за Диалем было интересно. Его движения снова напомнили ей танец. И только спустя минут 15, потраченных на созерцание, Иринка сообразила, в зале-то стало гораздо светлее, чем раньше. Прежде тусклые светильники панели теперь сияли ровно и ярко. Лору Шеймалу точно не приходилось ломать глаза, вычерчивая все эти умопомрачительные фигуры при свете канделябров. Они, оказывается, носили чисто ритуальный характер. Завершив осмотр, Диаль склонил голову и сделал руками замысловатый жест, отдавая самые высокие почести бывшему лор-олю. Иринка же зажмурилась, потрясла головой и чуть не застонала от разочарования. Это же надо было полакомиться чуть ли не эльфийским ниндзя и взять от него не владение клинками или еще что-то экстрапрофильное, а знание обычаев дивнорожденных. Нет, где-то там, в звездной дали, над одной бедовой попаданкой точно сейчас на пару хохотали Вейха или Ишиала, а может быть, угорал и сам Дивард на пару с Силадаром. Он отдал все. Жизнь и посмертное служение Диварду-мертвителю ради поиска достойного главы дома Шипоцвета. Задается мне, крупно продешевил. Мысленно прокомментировала Иринка, не опошляя трагического торжественного момента неуместным комментарием. «Значит, ты, моя Лора, единственно правильный выбор», — парадоксально заключил Диаль. «Смертным неведомы пути, сплетаемые богами. Не нам их судить, но нам принимать их волю». Выдав сию мудрую мысль, эльф светло улыбнулся, совершенно очевидно успокоив осмотром зала свою душу. Иринка, впрочем, не преминула подлить бочку дегтя в ложку меда собеседника невинным вопросом. «Ты считаешь вампир лучший выбор для главы эльфийского дома?» «Не я, Дивард», — невозмутимо ответствовал Диаль. «Куща Лильденола на границе с вашим княжеством Валадаром в последние десятилетия все темнее и беспокойнее. Они обратились в чаще». «Вот, блин, выходит, мы соседи. А дом Шипоцвета — тот самый край, о котором ходят недобрые слухи про разгул монстров, даже Володаря». Иринка удивленно пожала плечами, не представляя, как можно быть таким оптимистом-фаталистом, и внесла трезвое предположение. «Пойдем обедать». Желудок гостя согласился с сывкой быстрее владельца.